купе, где студенты слышно запели под гитару, нечто крикливое, бестолковое. В тремах кораллы и жемчуг, весел пиратский брик, судно ведет с похмелья сам капитан-старик. «Пираты», — в раздумье молвил старик-профессор. «Пираты, ковбои, суровая зелень, отчаянный народ». В купе заглянул курносый парень. «Это у вас? Что, пели-то?» «Нет, это по соседству», — сказал профессор. «Они уже перестали. Слова записать?» «Я бы их так запомнил. Хорошая песня». «Куда путь держим?» — спросил профессор. «В Крым», — курносый присел на диван. «Второй раз. Опять радикулит. Замучил». «Болит?» — посочувствовал Нюра. «Болит», — отмахнулся курносый, настраиваясь поговорить о другом. «Во народу где? Идешь по пляжу? Тут женщина голая, там голые валяются. Идешь, переступаешь через них». «Совсем голые?» – удивилась Нюра. «Зачем? В купальниках. Но это ж так, фикция. Я сперва в трусах ходил, потом мне один посоветовал. Купи плавки». «Так они что там делают?» «По улице и то ходят вот в таких штанишках. Шортики называются». Курносый чуть подсюсюкивал. У него получалось станиски, сортики. «Ну идешь, ну смотришь же, неловко, в общем-то». «Ну да», — согласилась Нюра. «Другая и по морде даст». «Да нет, там это само собой разумеется. Но вообще-то неловко. Но мне там один тоже посоветовал. Ты, говорит, купи темные очки. Ни черта, говорит, не разберешь, куда смотришь». «Во! Заходишь вечером в ресторан, берешь шашлык, а тут наяривает, тут наяривают. Он поет, а тут танцуют». «Ну танцуют, я скажу. Вот собаки. Сердце заходится. Так глядишь, вроде совестно, а потом подумаешь, нет, красиво. Если уж им не совестно, чего ж мне-то совестно? Ритмичность, везде ритмичность. Там один даже стоял. Бесстыдники, говорит, что вытворяют. Но его тут же подбрили. Не нравится, говорит, не смотри, иди спать. А один раз как дали очи черные, у меня на глазах слезы навернулись. Такое ощущение, осесение. Полезть на меня 10 человек, не страшно. Я чуть не заплакал. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз. Ну, красота, на всех пароходах музыка. Такое осесение, что музыка из воды идет. Спускаемся опять в ресторан. «Это ж сколько денег просадить можно», — сказала Нюра. «Тут ресторан, там ресторан». «Да, они там на каждом шагу. Мне там один тоже говорит. Первый и последний раз. Корову, говорит, целую ухнул». «Ну нет, там есть пельменные вообще-то. 3 порции, вот так хватает». А в купе, где Иван... Некто молодой, очень красивый, пел по гитару очень красивую песню про Россию-матушку. Иван слушал, стиснув зубы. Песня ему очень нравилась. Вошел курносый, присел, тоже стиснул зубы. Ему тоже очень понравилась песня. Песня кончилась. Все посидели молча. Курносый спросил гитариста: «А очи можешь? Дай очи». Иван пристукнул кулаком по колену, встал и пошел из купе. И запел в коридоре. С сестрой мы в лодочку садились, тихонько плыли по волнам. Потом Иван вошел в свое купе. «Дорогие мои хорошие», — заговорил он было. Но профессор с Нюрой говорили негромко между собой, и Иван смолк. А профессор и Нюра, не обращая на Ивана никакого внимания, продолжали говорить. И очень даже странно они говорили. «Прямо не знаю, как вам и сказать», — раздумчиво сказала Нюра. «Все же у меня 2 детей, да маленькие такие». «Господи!» — тихонько воскликнул профессор. «Ну и что? И прекрасно. Он как раз детей-то очень любит. У него под Москвой домик. Будете жить-поживать, да добра наживать. Он не пьет, не буянит. Сроду никогда грубого слова не сказал. Как у Христа за пазухой будешь жить? Решайся». «Прям не знаю», — тихо и грустно опять сказала Нюра. «Если уж честно-то, конечно, мне надоела такая жизнь. У людей праздник, а у меня загодя душа болит. Или ехать куда? Опять думаешь, Какая-нибудь история. А ему сколько лет-то? Тому человеку-то 70. Но он еще в форме. Седой такой, головку носит гордо, красавец. Он всю жизнь танцевал в оперете, поэтому головку умеет держать. Многовато вообще-то. Да я ж говорю, он любого молодого за пояс заткнет. Ну и потом культура. Там через каждое слово «мерси», «пардон», «Дон Кишон». Ты хоть отдохнешь от всяких «чаво» да «надысь». Да охота, конечно, пожить как. Я извиняюсь, вмешался Иван, заметно трезвее. Про кого тут речь? Дело ж даже не в том, что самой пожить, продолжала Нюра, не слыша и не видя Ивана, а в том, чтобы детей воспитать на хорошем примере. Сейчас-то что за пример они видят? Я ж про то и говорю, подхватил профессор. Пример же будет. Я подумаю, сказала Нюра. Подумай, подумай. Ну и что, что 70? Я за ним ухаживать буду. Так а что там ухаживать-то? Утром отнес его в садик, посадил в креслице, и сидит он себе мерсикой, ест мало, кашку какую-нибудь сварил, он покушает и все. А вечером... Слушайте, заговорил Иван, угрожающе округлив глаза. Я говорю, я извиняюсь, но я же тут. В чем дело? А, ты тут, спохватилась Нюра. А мы не слышали, заговорились с Сергеем Федоровичем. Давно пришел? Да тихо-то как вошел, удивился и Сергей Федорович. В чем дело? Спросил Иван. Ни в чем. Кому 70 лет? Мне, сказал профессор. Не, я же слышал.